этом считаю законченным!» — кричал тощий человек в солдатской рубахе и фуражке, когда они вошли в совет. «Буду тут все приезжать и командовать! Я при исполнении служебных обязанностей и не потерплю!» «Слушай, браток, — сказал Клыч, — да ты сядь, а то неудобно! Я вроде гость, а ты власть! Я сижу, а ты стоишь!» Председатель грохнул о стол кулаком и сел. «Михеич!» — крикнул он. «Волоки лампу!» Сторож, согнутый длинный старик, внес керосиновую лампу. Выплыли из мрака стены с плакатами и заклеенные газетами углы. «Почитай наши корки!» — протянул Клыч председателю удостоверение. Тот взял, прочитал, потом отодвинул в сторону и заулыбался. «Другое дело. Теперь я понятно. Но раз служба такая, вас и носит по ночам, черти полосатые!» Он закрутил головой. «Скажи, пожалуйста, и мы, значит, под ваш прицел попали?» «Скажи мне, председатель...» Клыч внимательно присматривался к нему. «У вас в селе есть у кого-нибудь коляска на дутых шинах?» Председатель поерзал на стуле, наморщил лоб. «Откуда? У меня тут особо больших богатеев нету. Может, из Возницына кто? Там у них и Королев, Сила Васильевич, Мукомол и Прасол на три губернии. Там и Ванюхин. Кирпичный завод имеет. У тех точно есть коляски. У нас нету». «Утром никто по деревне в такой коляске не проезжал?» «Не видал. Вот, может, Михеич знает. Михеич, не видал, утром у нас никто на экипаже по деревне не прокатывал? Чтобы дутые шины?» Михеич долго думал. Его худое солдатское лицо с длинными седыми усами было почти величаво. «Так что, — сказал он, — за мое, значит, дежурство при вверенном этом, значит, долге службы не видал. Я днем бабку свою, зверя неистового, прости и помилуй, царица небесная, чтоб ей три раза лопнуть и кишков не собрать. Ее, значит, милостивицу навещал, так что не приметил». «Вот», — развел руками председатель, — «нету у нас колясок». Клыч внимательно следил за ним. На лице председателя лежала тень от козырька. Глаза он все время водил в сторону. «Скажи-ка мне, председатель...» — Клыч придвинулся вместе со стулом к окну. «А много у вас по селу аграфен будет?» Председатель заерзал на месте, потом забарабанил пальцами по столу. «А чё аграфены?» — спросил он с недоумением. «Ну, есть. Так что?» «Есть у тебя в селе аграфена, чтоб не местная, а пришлая была, и чтобы к ней посторонние люди из города ездили?» Председатель забеспокоился. «Село, понимаешь, товарищ, торговое. Тут много людей к нашим ездит. Это того этого, они про ента говорят, — забубнил Михеич. — Это про крайнюю, что на околице поселилась. Что того, этого, ну, Ваньки Макарова дом летошний год укупила. Про ее точно. К ей из городу ездить. Про Груздеву нечто, — поразмыслил председатель. Ну, тут я ни при чем. Дом прикупли мы ей оформили, документы в порядке были. Мы тут ни при чем. А кто? «Кто дедок навещает-то ее?» — спросил Клыч. «Людей-то этих видел?» А нет, что нет.